Теперь он ее не слышал. А ей хотелось завыть по-волчьи или выругаться трехэтажным матом. Ну и идиотка. Но лучше бы она сказала, что ее срочно ждут. Тогда она просто вышла бы из дому и поминай, как звали. А теперь Елена чувствовала себя зверем, загнанным в клетку. Сколько она сможет здесь продержаться? Через полчаса он начнет ломиться в дверь. А если, не дай бог, заподозрит что-нибудь неладное, выломает ее, чего ему стоит? Двери-то у нас все на соплях. Она почувствовала, что ее начинает трясти. Мелкая дрожь волнами поднималась от пяток и шла по телу, уверенно поднимаясь к затылку. Елене стало страшно, что сейчас она свалится в обморок. Или еще хуже, с ней случится сердечный приступ. И тогда уж точно ей конец. Ужасно хотелось закричать, позвать на помощь. Но это было бессмысленно. Елена вспомнила про Бога и попыталась молиться. Она никогда не знала ни одной молитвы. Откуда? Росла-то в семье атеистов. Потому она тихо шептала: «Господи, прости, что я была иногда такой мерзкой. Ну, помоги мне сейчас. Пусть кто-нибудь придет мне на помощь». В дверь ванной постучали. И его голос спросил: «Лена, у тебя все в порядке?» «Да», — отозвалась она, — «все хорошо. Скоро пройдет голова». Она услышала удаляющиеся шаги и его голос, распевающий какую-то мелодию. «Все-таки у него начисто отсутствует слух», — злорадно отметила Елена после тщательной попытки понять, что же это за мелодия. Ее положение было, на ее взгляд, безвыходным. Оставалось ждать, когда ему надоест, и он выломает дверь. И тогда Елена зажмурила глаза, представив, что с ней будет тогда. «Пожалуйста, Господи!» — тихонько проскулила она. «Ну, сделай так, чтобы хоть кто-нибудь сюда пришел! Пожалуйста!» Глава 8. Алиса, довольно сурово сказала племяннице Маша Полянова, «ты ведешь себя отвратительно». Алисе совсем не хотелось ехать к матери в такую жару через весь город. Терпеть ее менторский тон, которым она произносила прописные истины, слушать ее причитания по поводу того, какая Маша скотина, совсем ее не уважает, и сначала пыталась отвратить от нее Михаила, а теперь взялась за ее дочь. Алиса заставляла себя ее спокойно выслушивать, даже кивала головой. Но она не любила свою мать. Она смотрела на нее, как на совершенно постороннюю, которая ее, Алису, использовала, чтобы привязать к себе отца, а потом позволила ей удалиться к тетке. Она не могла понять, почему ей надо любить женщину, пытающуюся сломить ее волю, навязывающую ей свою точку зрения. Если Алиса делала хоть что-то по-своему, ее ожидали истеричные вопли и побои. Впрочем, к этому она привыкла. Рука Елены поднималась не только на Алису, но и на отца. И это было еще подлее. Отец, как настоящий мужчина, не мог ударить женщину. Когда Алиса стала постарше и научилась сравнивать, она поняла, это не болезнь, как утверждал отец, а дурное воспитание. А вот Маша никогда не повышала голос. А уж чтобы ударить Алису, об этом не могло быть и речи. Наверное, поэтому возле Маши вечно торчала толпа народу, и дети не слазили с ее рук. «Но я не хочу к ней тащиться», — буркнула Алиса. «Опять выслушивать ее бред про несложившуюся жизнь». «Алиса», — сурово прервала ее Маша, «если ты не прекратишь вести себя как недоразвитая, мне придется вообще отправить тебя в ссылку к бабушке». но не к нашей маме, а к Капитолине.